Клянешься ли ты охранять 9 миров? Всеотец наконец приступил к заключающей части своей речи. Клянусь, не промедлив ни секунду, мощным голосом ответил в коленопреклонной позе Тор. Клянешься ли ты оберегать в них мир? Продолжал нынешний царь. Клянусь, клянешься ли ты откинуть в сторону корыстные амбиции и действовать во благо этих миров? На этой части мой второй кузен едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Понимаю, слишком пафосно, но поди об этом скажи всеотцу, ага, клянусь, еще громче проговорил громовержец, поднимая в воздух Мьёльнир. Тогда сегодня, я, один всеотец, венчаю тебя, на, и тут резко прервался, нахмурившись и куда-то метнув взгляд. Ледяные великаны, повернул он голову вправо, а затем и вниз, туда, где располагалось хранилище, и затем резко ударил Гунгниром, выпуская характерную волну магии. Да, это точно активатор разрушителя, если я правильно помню слова мастеров-кузнецов. И не говоря более ни слова, метнул взгляд в сторону Локи, Тора и меня, после чего мы быстро направились по одному из ближайших ходов вниз. Ты же говорил, что там все нормально. Покосился на меня всеотец, а все было нормально. Вполне по-настоящему озадачился я, так как реально не понимал, каким образом Локи прошел сквозь все те слои защиты, которые висят на хранилище. И это крайне странно. Великаны научились проходить сквозь сложнейшую из наших защит, уже по плану Локи произнес я, метнув взгляд в сторону нахмурившегося Тора. Это должно навести его на кое-какие мысли. Стало быть, ты не врешь. Озадаченно отозвался дядя, открывая жестом дверь в хранилище. Йотуны должны заплатить за содеянное, воскликнул Тор, глядя на материальные иллюзии Локи, очень достоверно изображавшие трупы. Они заплатили жизнями. Осматривая ларец древних зим, ответил ему так и не сменившийся царь. Разрушитель все сделал. Ларец в целости, все хорошо. Непонимающим тоном произнес один, мол, все нормально, чего ты волнуешься, сын. По крайней мере такое прослеживалось в его голосе. Как это хорошо. Блондин указал на остатки Йотуна. Они были в хранилище оружия. Если бы ледяные великаны украли одну из этих могущественных реликвий, но не украли, возразил старик. Я хочу знать, почему. Продолжал спорить разозленный прерыванием своего момента триумфа Тор. Обычно он себе такое не позволял. Вон, даже вопреки своему плану Локи как выпучил глаза, охреневая от наглости братца. Я заключил перемирие с царем Йотунов, пояснил всеотец. Лафи первым его нарушил. Справедливости ради, в этот раз кузен был прав. Теперь они знают, что ты и сокровищница уязвимы, и что ты бы предпринял. Вкрадчивым тоном проговорил повернувшийся от ларца к нам один. Как и Локи, я продолжал тихонечко наслаждаться зрелищем. Пошел бы на Йотунхейм, как ты когда-то, без всяких сомнений, тут же ответил громовержец. Чем едва не вызвал выражение лица у Локи серии «Ой, дурак», да и я сдержался больше из-за понимания дальнейшего, нежели собственных сил, и преподал им урок. Продолжал себя закапывать Тор, чтобы впредь они даже не пытались перейти наши границы. «В тебе говорит только воин», — упрекающе произнес дядя. Это и была военная акция. Попытался ему возразить сын, но тут же был прерван. «Это одиночки, обреченные на верную смерть. Гляди, куда они пробрались», — указал Тор левой рукой на иней в проходе. «Мы найдем эту лазейку и закроем ее, словно это само собой разумеющееся», — ответил ему всеотец. «Локи, вон повезло, что царь сейчас был целиком и полностью сосредоточен на первенце и не заметил его дернувшийся взгляд, как царь Асгарда. У-у-у, кое-кто окончательно себя закопал. Ты еще не царь», тут же взъярился один. «Пока нет», чтобы тут же не успокоиться, уняв эмоциональную вспышку, после чего наградил сына разочарованным взглядом и повернулся уже к нам. «Найдите лазейку и закройте ее. Более я не желаю видеть йотунов в своем хранилище», после чего по-английски, не прощаясь, утопал прочь. За ним же, гневно вздымая ноздри, утопал и Тор. Все прошло по плану. Дождавшись, пока Локи прикроет нас магией от взора Одина и Хеймдалля, произнес я. Да, удовлетворенно кивнул бог обмана. Все по плану. Я и не думал, что братец будет настолько не сдержан. Но так даже лучше. Всеотец увидел, насколько он не готов к трону. А то, хмыкнул я, тебе осталось только спровоцировать Тора. Иди, я закрою лазейку, ты ведь о ней мне поведал, кивнул я, мысленно восхищаясь изяществом взлома сложнейшей в Асгарде защиты. Благодарю, чуть склонил голову зеленоглазый, и оставив у меня свою иллюзию, призванную поддерживать видимость деятельности, ушел за Тором. Позднее, направляющая сфера Беврёста. В очередной раз вспоминая проекцию разговора Тора и Локи, я в какой раз восхитился коварством кузена. Надо же, так просто спровоцировать громовержца на самоубийственный поход. Энда, это еще раз показывает, что наш могущественный блондин действительно не готов к трону. Фильм Тор, с 13.00 по 14.42. Как же шедеврально Локи спровоцировал Тора. Младший сын Одина даже сам офигел, когда его братец настолько сильно закусил у дела и самостоятельно уговорил друзей на поход к ледяным великанам. И весь этот разговор привел к вот этому вот. «Зачем ты вернул нас?» — воскликнул разгоряченный Тор. «Ты понимаешь, что натворил, что ты начал?» — не менее экспрессивно ответил всятец. «Я защищал свой дом», — возразил ему сынок. «Ты даже друзей защитить не можешь», — указал один на раненого Фандрала. «Вот говорил я ему, что рапира не слишком хорошее оружие, так нет». Второй Лавелас Асгарда после Тора все равно его стал использовать, не говоря уже о защите царства. Вынув меч стража, старик кинул его стоящему рядом Хеймдаллю, к лекарю его, быстро, махнул он троице, поддерживающей раненого соратника. «Если действовать как ты, то нам нечего будет защищать», не спешил успокаиваться Тор, вызвав наши с Локи переглядывание. «Мы оба восхищались тем, как даже без подначиваний бога обмана, громовержец все сильнее и сильнее выбешивал папаню и показывал, насколько он еще молод. Энда, с такими исходными моему второму кузену даже делать ничего не требуется, Тор все сделает сам. Йотуны должны начать бояться меня, как они когда-то боялись тебя». Никак не мог успокоиться первенец царя. Проводив взглядом Сиф и троицу, ушедших к лекарям, я едва слышно вздохнул. «Тщеславный гордец, а не мудрый предводитель, ты забыл о терпении, которому я тебя учил», — повысил тон всятец. «Твое терпение вызывает во всех девяти мирах только смех», — разъяренно прорычал в ответ Тор. «Асгард падет, а ты, наверное, все продолжишь выступать со своими речами». И один тут уже не выдержал. «Ты тщеславный, жадный, жестокий мальчишка, старый дурак с больной головой», — совсем уж взбешенно крикнул блондин, вызывая очередное наше с Локи переглядывание. И шок на лице Йотуна полукровки был самым что ни на есть настоящим. Обладатель Мьёльнира просто перевыполнил план Локи. И хоть я знал это по канону, такое все равно поражает. Просто поражает. Иных слов нет. «Да, я думал, что ты», — резко успокоившись, царь наградил сына разочарованным взглядом, уронив взгляд, — «что ты готов занять трон». Отец, явно действуя не по плану, попытался вмешаться бог обмана, но тут же наткнулся на вновь повысившийся голос старика. «Стой!» — остановил второго кузена один, вскинув кулак в его сторону. «Тор, сын Одина, ты посмел не подчиниться воле своего царя», — с нотками подступающей злости и разочарованного удивления продолжил он. «Своим высокомерием и глупостью ты подверг мирные царства и их ни в чем не повинных жителей угрозе страшной войны», — воскликнул царь, ударив Гунгниром по месту, куда Хеймдалль обычно вставлял свой клинок. Магические молнии тут же ударили в воздух, ознаменуя активацию Беврёста. «Ты!» — подскочил старик к сыну, принявшись разрушать его броню Изуру голыми руками. «Могёт старик, могёт еще, ты недостоин защищать эти царства и свой титул. Ты умер для тех, кто любил тебя». Разочарованно покачав головой, отступил назад царь, повернувшись спиной и тяжело вздохнув. Впрочем, на этом успокаиваться также закусивший дела всятец не собирался. «Я лишаю тебя, твоей силы», — вскинул ладонь дядя, начиная какое-то совсем уж мощное колдунство, о котором я еще ни разу не слышал. Личная разработка. Мьёльнир тем временем прилетел от Тора в руку царя Асгарда, изволившего гневаться. «Именем моего отца», — продолжал старик, разрушая своей магией доспех первенца, — «отца моего отца, я один всятец, изгоняю тебя». Резко вскинув Мьёльнир, из которого ударил поток мощнейших концентрированных молний, изложил свой приговор повелитель девяти миров. И как только Тор улетел в активировавшийся Беврёст, склонился к молоту и прошептал: «Кто бы ни взял этот молот, если будет достоин, будет обладать силой Тора». Магический и полуразумный артефакт принял наказ царя и послушно вспыхнул невидимый обычным взором магией, а затем метнул его в еще активный Беврёст. «Всятец!» Дождавшись, пока тяжело дышащий царь чуть отойдет, произнес я: «Племянник», — устремил на меня свой взор один, — «я отправил его в Мидгард, подальше от той части, где живешь ты. Не смей ему помогать, он должен сам познать свои ошибки, будучи не сильнее обычного смертного, или же молот заполучит некто другой, более достойный, даже, даже если он будет смертным созданием. Понял. Смиренно кивнул я, сложив руки за спиной. Я полагаю, вы намерены лечь в свой сон. Но что с йотунами? У нас с ними ведь вроде бы война. Я отдам по этому поводу распоряжение Тюру. Будьте готовы. Обвел он нас с Лаки взглядом. Отразить нападение Лафея. Хеймдалль по поводу последнего вас предупредит. В ответ нам оставалось лишь кивнуть, принимая волю царя. План Лаки успешно завершился, и пора заняться иными делами. Например, присмотреть за Мьёльниром, чтобы люди не сунули ручки туда, куда не следует. Они ведь любят это делать, я-то знаю. Глава 48. Нифльхейм. Хель. Наследие. Винлин. Нифльхейм не гостеприимное местечко, однако, Нифльхейм или же царство Хладного Тумана, представляет он из себя земли, полные бесконечных туманов, снегов, ветров и льдов. Если тот же Йотунхейм представлял из себя несколько экстремальную версию Северной Сибири, и жизнь там была возможна, то вот мир туманов. Здесь она была невозможна по определению, несмотря на наличие доступной для полумагических рас атмосферы. На этих безжизненных полях и ледяных горах, покрытых всепоглощающим туманом и дымкой, не мог вырасти даже самый простой лишайник. Всяких существ начисто убивал магический фон планеты, от которого человека кочурится за пару секунд. Даже нам с Хуа было неприятно, и пришлось закутаться в теплые одежды, чего уж говорить про кого-то иного. Этот фон и существующий из-за него туман собственно и блокировали взоры все отцы и стража моста. И вдвойне странно, что Лаки решил именно здесь спрятать свою дочь, озвучила мои мысли супруга, в очередной раз доказывая схожесть наших типов мышлений. Именно, есть куча более гостеприимных мест, куда не достанет взор Хеймдалля и Одина. Перевел я взгляд на девушку, моргая из-за летящего прямо в глаза снега. Кому-то несведущему могло бы показаться, что для местной погодки, способной пронять даже традиционно неуязвимых к обычным непогодам асов иванов, моя ненаглядная одета слишком легко. Однако пламя феникса все здесь компенсировало. Темная феникс также так считает, кивнула мне девушка, чуть щурясь из-за снега. О, наша знакомая решила подать голос, с ярко ощутимым интересом произнес я. Темным фениксом мы все-таки решили обозвать разум того осколка феникса, что в Хуа. И как бывает с космическими сущностями, это существо не было добрым. Вернее, как, злым она тоже не была. Она просто мыслила иными критериями, и для той, кто раньше был частью воплощения всей жизни во Вселенной, чужие жизни ничего не стоили. Она просто не воспринимала их как нечто самостоятельное, считая, что они являются лишь ее частью, которые после смерти вернутся к ней. И с одинаковой легкостью эта дамочка с тяжелым характером могла убить как левого обывателя, так и всю жизнь во Вселенной. Да, чуть кивнула моя жена. Ей не нравится место, где жизни нет. И еще, нахмурилась голубоглазая. Она чувствует, что где-то там вдалеке жизнь умирает. Я не особо понимаю, что она имеет в виду, а яснее выражаться отказывается. Виновато посмотрела на меня мой феникс, разводя руками. «Жизнь умирает, говоришь?» — хмыкнул я, припоминая титул Хель в мифах моей родной реальности. «Вполне возможно. Эй, темная альтер-эго моей ненаглядной, а смерть ты чувствуешь в той стороне?» — указал я на восток, где, согласно полученным от Лаки координатам, ныне проживает его дочка. «Темная, говорит, что да, там, и интересуется, как ты угадал». С небольшим интересом в глазах сверкнула и Михуа. «Раз уж Хель единственное живое существо в Нифльхейме, пожал я плечами, то смерть скорее всего источает именно она. Подождите немного, скоро мы в этом лично убедимся. Хельхейм, если отбросить всю мифическую составляющую, является огромным, огромным овальным каньоном, простирающийся на многие сотни километров. И встав на обрыв, ведущий вниз, я всем своим нутром ощущал концентрацию магического планетарного фона, который там был еще более концентрированным, а оттого, смертельно опасным уже даже для асов иванов. Чисто визуально это проявлялось непроницаемым черным туманом, от которого хотелось поежиться. Как сейчас сделала моя ненаглядная, обладательница части воплощения жизни естественно чувствовала отторжение от места, где есть только смерть. Если бы я не обладал ветрами Хрёсвильга, я сюда бы спуститься не рискнул. По крайней мере на срок больший, чем пара десятков минут. Нус, протянул я, надо идти. Да-да, не стоит поддаваться наваждению. Отмерла сероволосая, и сделав пару тяжелых вздохов, спрыгнула прямо за мной. Ха-а! Выдохнул теплый воздух я, ощущая навалившуюся на плечи тяжесть. Само это место отвергало меня, как живое существо. Ты там как? Я в порядке, а вот темная. Решила вновь ретироваться. Отряхнувшись, подошла ко мне девушка. Я не представляю, как в таком месте вообще можно родить, и как младенец здесь вообще бы выжил. Несколько осуждающе закончила девушка, оглядывая мрачные равнины Хельхейма. Тем не менее, это был осознанный выбор Лаки и его спутницы жизни, кем бы она ни была. Пожал плечами я, веря, что у кузена были свои причины, которые он пока решил не раскрывать. Захочет, раскроет, не захочет — его дело. Он мальчик самостоятельный. Но все равно, как тут можно жить? Технологии Асгарда вполне способны обеспечить достойный уровень жизни и здесь. Развел руками я, резко перемещая взгляд на северо-восток. Наш мирно ведущийся разговор прерывал внезапный рык, и из-за темного холма на нас резко выпрыгнул волк. Огромный, четырехметровый волчара. Стоп, успеваю проговорить я, перед тем как он попытался на меня напрыгнуть. Гарм, озадаченно оглядел я волчару, уклонившись от его не слишком быстрого рывка. Гарм, сидеть. Повторно воскликнул я. Гигантское животное резко замерло, принюхалось и уселось на пятую точку, высунув язык, как и пес какой. А, это же волк принца Лаки, которого он завел незадолго до окончания обучения. Моя супруга также узнала встретившего нас волчару. Кто хороший песик? Гарм хороший песик. И принялась его гладить. Ну и я тоже не удержался, подойдя ближе к представителю одного из редчайших видов фауны во всех девяти мирах, асгардскому черному волколаку. Существо крайне опасное и крайне редко приручаемое, но Лаки, хитрец эдакий, умудрился себе заполучить такого и воспитать с малых лет, и, видимо, поставил стражем к своей дочери. Весьма разумно. Даже если кто-то сюда проберется, по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто справится с таким зверюгой в одиночку. Иным потребуется собрать отряд численностью не менее пары десятков асов или ванов, обязательно с оружием из уру. Все остальные металлы крайне неохотно пробивают его шкуру. Хо-о! Раздался сухой девичий голос. Повернув взгляд на него, я обнаружил идущую к нам девочку, одетую лишь в легкую черную сорочку и скандинавские, то есть асгардские сандалии. Несколько азиатские черты лица говорили мне, по чьему именно примеру пошел бог обмана в выборе спутницы жизни. Но более всего интересовало меня не это, ведь не внешний вид мрачноватой девочки меня заставил рефлекторно потянуться к клинкам. Нет, аура вокруг нее, аура смерти, еще более концентрированной, чем туман Хельхейма. Теперь понятно, что имела в виду темная Феникс, когда говорила о умирающей жизни. Неужели воин, что не боится самого Гарма, воин, что перечит самому Всеотцу, Орел Хрёсвильд боится обычной маленькой девочки? Едва заметно улыбнувшись, дочь Лаки уставилась на меня немигающим взглядом черных глаз, в которых почти не было видно зрачков. Бледная кожа и черные волосы создавали просто незабываемое впечатление чего-то мертвого, неживого. В общем, выражение «бледная», как сама смерть, это про нее. В каждом живом существе заложен страх смерти, юная Хель, юная богиня смерти. Проговорил я в ответ, все-таки одернув руки от рукояти мечей. Богиня смерти, какое прекрасное название, Хрёсвильд, мне нравится. Богиня смерти, прошептала девочка, продолжая шибать своей аурой, высасывающей из меня магию вместо жизни. Мы пришли от твоего отца, так что не могла бы ты? Покрутил я ладонью в воздухе, намекая на эффект присутствия этой девочки. Что, интересно, на нее так повлияло? Рождение в Хельхейме или личность матери? Но я не припомню среди ванов кого-то настолько связанного с концепцией смерти, которую частично воплощала девочка передо мною. Ах да, Гарму тоже уже нехорошо. Черноволосая на миг прикрыла глаза, уменьшая радиус воздействия до нескольких десятков сантиметров вокруг тела. Пойдемте, родичи. Погладив за ухом склонившегося к ней Гарма, махнула нам Хель. Дом Хель оказался неподалеку и представлял из себя небольшое строение в псевдоскандинавском стиле, разве что вместо дерева, как всегда, был металл, почерневший металл. Моя сила воздействует на все без перерывов. Да и Хельхейм неблагоприятное место для хоть чего-то, кроме мистых камней. Заметила наш интерес к мрачному виду жилища Хель, садясь в гостиной напротив нас. Желаете пообедать чего-нибудь? Пожалуй, сделаем это в более гостеприимном месте. Вздохнул я, уже более уверенно встречая пронизывающий взгляд пугающей девочки. Собственно, Мы за этим и пришли. Лаки сейчас будет занят одним своим планом. Да, Тор был нами оставлен на бога обмана. В отличие от канона, в реальности сын Лафия гораздо более адекватная и разумная личность. Уж не знаю, наше с Хуа тут влияние, или просто того глупца из фильмов в реальности не могло быть. При таком-то возрасте и опыте, да, вы мои няньки, быстро все поняла девочка, сразу же сообщая нам приятный звоночек, мозги у нее папины. Переглянувшись с Хуа, я кивнул ей. Принц хотел бы, чтобы мы присмотрели за тобой некоторое время. Мягко улыбнулась моя ненаглядная, доставая цепочку с небольшим амулетом. Пока он будет занят, тебе лучше с нами побыть, в Мидгарде. А этот амулет поможет скрыть тебя от взоров стража моста и всяца, ныне погрузившегося в свой сон. Я не против, конечно. Озадаченно моргнула Хель. Раз так говорит отец, да и место это не слишком мне приятно, несмотря на то, что я здесь родилась и выросла. Но как быть с моей силой? Коснувшись кружки, девушка с потаенной грустью пронаблюдала, как за минуту предмет рассыпался прахом. «Концепция смерти», — совсем уж тихо прошептал я, широко распахнув глаза. «Эта юная мисс, которая уж точно богиня и уж точно смерти, буквально концептуально убила кружку, довела ее до состояния разрушения, смерти, распыления. Любой материал рано или поздно стареет и распадается в прах, и Хель только что ускорила это, приблизив момент конца. В некотором роде, дочь Кулаки можно назвать аватаром самой смерти, той самой дамочки, за которой бегал комиксовый безумный титан. Теперь понятно, почему кузен не хотел ее показывать всеотцу. Тот решил бы такую потенциальную угрозу сразу и превентивно, и наплевал бы на все, ведь когда эта бледная девчуля вырастет, то, даже у меня мелькнула пара мыслей насчет потенциальной угрозы. Но нет, я не один, и не решаю проблемы таким образом. Если Хель была бы неадекватной психопаткой, тогда еще ладно. Но нет, несмотря на явные десятилетия одиночества, она в своем уме. Концепция смерти, ошарашенно выдохнула Хуа. Да, действительно, смерть. Всем телом дрогнула моя ненаглядная, увидев свой буквальный антипод. Носительница части жизни встретила носительницу части смерти. Ах, вот оно что. Также удивленно раскрыла глаза Хель. Феникс, отец мне рассказывал о нем, о воплощении всей жизни. Ироничная встреча. Чуть слышно усмехнулась черноглазая. Насчет твоей силы. Амулет Лаки не только скроет тебя от взоров любопытствующих, но и с этим поможет. Ему, правда, не доставало того, что поглощало бы твоя вместо жизни окружающих вещей и существ. Но у него же есть прекрасная и неповторимая супруга кузена, верно? Усмехнулся я, глядя, как покраснели ушки девушки. В общем, концентрированное пламя Феникса будет поддерживать работоспособность, и концепция смерти будет поглощать естественного врага, нежели все иное. Попробуй, кивнул я своей ненаглядной, тут же протянувшей артефакт девочки. Наконец, впервые показав свой малый возраст, Хель поспешно схватила амулет и надела на себя, после чего коснулась стола, и как в случае с кружкой, перестала насильно сдерживать свою силу. Минута, две, а стол так и не рассыпался прахом. Это, с небольшими проступившими слезинками уставилась на вещь богиня смерти. Я больше, мне больше не надо сдерживаться каждую секунду жизни. Ничего больше, не умрет, ха-ха. И все же она еще ребенок. Ребенок, как бывает даже у богов, с тяжелой судьбой. Поэтому мы быстро переглянулись с Хуа и бросились обнимать счастливо расплакавшуюся Хель. Спустя некоторое время Хель, дочь Лаки и нареченная богиня смерти, наконец закончив с запаковкой всех необходимых вещей из дома, девочка предстала перед двумя некровными, но все же родичами. Теперь вряд ли кто-то помимо отца станет ей ближе, ведь они видели ее такую позорную слабость и слезы, которые совсем не пристало проливать самой дочке бога обмана и единственной и неповторимой богине смерти. Чем больше она вспомнила и мысленно произносила этот титул, которым ее наградил племянник всеотца, тем больше он начинал ей нравиться. «Готово, значит», — проговорил упомянутый в мыслях, чьи бирюзовые глаза больше не источали тревогу и опасения. Еще одна причина к мириадам тех, почему этот амулет стал для Хель самой дорогой вещью за всю жизнь, возможно даже, и за всю оставшуюся, тоже. Ведь, как говорила тетенька Скелет, приходящая во снах, даже смерть может умереть. Да, давайте уже идти. Прогнав смущающие мысли из головы, быстро кивнула Хель. Более ей незачем оставаться в этом тихом, спокойном, но невообразимо пустом месте. Да и Гарму здесь плохо, в том числе и из-за скуки. «Дорогая двоюродная племянница», — вздохнул такой же, как и она, темноволосый мужчина на вид даже чуть младше отца. «Ты, может быть, и не кровная родственница царю, но ты все еще дочь его приемного сына, а оттого полноправная принцесса Асгарда и девяти миров. Учитывая, сколько лет ты провела в Нифльхейме, и тот факт, что никто на него свои права не заявлял, ты можешь зваться еще и королевой Нифльхейма. Но плевать даже на все это. Я не позволю дочери моего кузена ходить в одной тонюсенькой сорочке и сандалиях». А, только и успела вымолвить Хель, перед тем, как ее новые знакомые взяли дело в свои руки. Не успела она и опомниться, как была одета в асгардские одежды и причесана. «Вы что себе позволяете?» – пробурчала девочка, когда рассматривала себя в зеркале. «Неприлично юной принцессе ходить в одной сорочке и сандалиях», – полным уверенности голосом проговорила положившая на ее плечи ладони уроженка Ванахима. «И в том месте, где ты вместе с нами будешь жить, лучше ходить в чем-то более», – запнулась голубоглазая, метнув взгляд на отвернувшегося во время переодевания молодого мужчину, стильным, как любили повторять близняшки. «Респектабельно», — понял ее затруднение племянник всеотца, разворачиваясь. «Очень-очень хорошо. Тебе идет это черное платье, Хель. Правда?» Озадаченно уставилась на свой наряд богиня смерти. «Я в этом ничего не смыслю. Меня видел только отец и, неважно, ни перед кем было красоваться или что-то в таком роде. Свобода в передвижениях меня интересовала поболее. Тогда доверься нам», — чуть улыбнулся Винлин. «Но давайте уже поспешим. В отличие от тебя, нам не стоит находиться в Хельхейме слишком долго. Это вы задержались», – беззлобно проворчала черноволосая. Через несколько минут троица уже сидел на гарме, который оказался не прочь подвести своих знакомых на своей спине. Проблемой для Хель всегда было именно удержаться, а не уговорить волколака на такой вид путешествия. Но в этот раз с ней были одни из лучших воинов девяти миров по рассказам отца, и их координация легко это позволяла. Правда, пришлось придерживаться леди Феникса, сидя перед ней. Гарм с легкостью развил впечатляющую скорость, и виды Хельхейма вскоре сменились на пустынный холод Нифльхейма, а после и на мрачные картины темных троп. Последние напоминали девочке одновременно и туннельную пещеру, и сосредоточение теней, ведь стены, казалось, почти полностью состояли из материальных, собственно, теней. Вышли они уже в Мидгарде. Вау! К собственному смущению, девочка не смогла сдержать удивленно восторженный возглас, когда перед ней предстали те картины, которые она видела только на картинках. Много, много зелени и жизни, того, чего вокруг богини смерти всегда недоставало. Спрыгнув с гарма, Хель озадаченно прошлась пальцами по высокой траве. Она была такой, такой необычной. Множество стебельков касались ее ладоней, несколько щекотя ее. А вот это что? Кролик, Винлин. Глядя на начавшую веселиться обычно мрачную девочку, я с улыбкой переглянулся с Хуа. Да, занятная дочь Улаки. Стоит как можно быстрее ее познакомить с Лисюэ. Как раз она там завела дружбу с маленьким наследником Вэньву, Шанчи, кажется. Он сейчас выглядит примерно на тот же возраст, что и Хель, так что вполне можно попытаться их свести. Тем более, как я понял намеки Вэньву, тот очень хочет передать 10 колец своему наследнику. Как организацию, так и артефакт, да, значит он проживет еще множество лет, пользуясь даруемым кольцами отсутствием старения, и богине смерти не придется сразу же переживать эту самую смерть знакомого или друга. Хотя, Хуа, как думаешь, нам стоит дочку с Шанчи и Хель отправить куда подальше от Азии? Не дело вечно их держать на укрепленной базе, где из собеседников только надежный и немногословный персонал. Почесал затылок я, все-таки понимая, что в социализации должно участвовать больше людей. Я – особый случай. Хуа всегда могла пообщаться с другими ученикам мастера и простыми горожанами, а вот эти детишки – наше наследие. Стоит, наверное, еще познакомить их с наследником защитников Синчжоу, ныне ставших особым подразделением при Альянсе, а не самостоятельной организацией, и наследницей синтаизма Солнца. Создать группу, дабы большинство будущих продолжателей нашего дела подружились с детства и обрели крепкие узы в будущем, озадаченно свела глаза моя ненаглядная. Это хорошая идея, тогда у них не будет разладов. Подальше от Азии, да, в ней ее мерзости не появляются, но остаются люди. Они могут совершить глупость. Сокрушенно вздохнула девушка. У нас же в Нью-Йорке все еще есть дадзё, полное наших учеников. Они не владеют ци, но против обычных людей вполне справится. К тому же, я прижал к себе супругу. Не стоит недооценивать нашу дочь, уже ставшую наседкой для детей в Инву. Людей она и сама с легкостью отпинает, и Шан-Чи с его младшей сестрой многому научит. С ними можно отправить еще и Инли. Вэньву так точно будет доволен безопасностью своей любви и своего наследия. Он прекрасно знает о наших навыках и понимает, что наши ученики могут дать больше, чем его собственные. Звучит как план. Удовлетворенно кивнула моя прелесть, ложа голову на мое плечо. Так и поступим, Лисюэ. Решение родителей не то чтобы стало полной неожиданностью для девушки, но все-таки своя доля удивления у Сироволосой проявилась. Особенно когда ее ошарашили новостью, что с ними теперь будет компанействовать и дочь самого принца Лаки. Тайная дочь, а оттого вслух это упоминать лучше не следует. От взоров всяких любопытствующих вуайеристов, если цитировать папу, они закрылись, но лучше не рисковать. Мне говорили, что ты младше меня, но выглядишь старше. Несколько удивленно протянула та самая Хель, которая своей прической и чертами чем-то напоминала подвид мидгардцев, японцев. Но меня все равно это поражает, заключила девочка. Хотя какая из нее девочка, она старше вдвое самой Лисюэ. Так уж получилось, развела руками дочка бессмертных. Не я это решала. Тем не менее, приятно познакомиться, леди Хель. Просто Хель, отмахнулась черноволосая. Конспирация, помнишь, имени моего никто из Асгарда не знает, а вот титулование может навлечь на подозрение, если с амулетом что-то случится. Хорошо, хорошо. «Тогда позволь тебе представить детей друга моих родителей, Сюэ Шан-Чи и Сюэ Селинь», взмахнула рукой бирюзовоглазая, указывая на человеческих детей 11 и 7 лет соответственно. «Приятно познакомиться, люди», кивнула дочь Лаки смертным, на взгляд Лисюэ, с интересом подмечая сходство во внешности. Сама она тоже удивилась в свое время, ведь в отличие от всех других рас в галактике, мидгардцы более всего походили на асов Иванов. Даже кровь у них была одного и того же цвета. Не мудрено, что именно Мидгард стал частью девяти миров, как бы там ни говорил папа про обычную полезную свалку, а не нормальную планету. Долго знакомиться им не дали, ближайшим рейсом на самолете в целях маскировки, отправив в США, в Нью-Йорк, туда, где она родилась и прожила первые десятилетия жизни. А во, впечатлилась Хель, идя по улице города. По словам родителей, она ранее жила в очень безлюдном месте, и такая реакция была понятна. Тут так, так много смертных. Я, конечно, понимаю твое происхождение, друзья моего супруга рассказали. Взяла слово отправившаяся с ними Инли, являющаяся потомков Ванов, а оттого выглядящая в свои 69 всего на 30. Но не стоит так выражаться при людях. Их миропонимание весьма ограничено, и они не ведают о тех, кто живет дольше них. Хммм. Как скажете, безропотно согласилась черноволосая, пожав плечами. Люди так люди, но все же, их очень-очень много, и у них так много всего разного. На взгляд Лисюэ, ее новая знакомая пыталась сдерживаться, но глаза все равно бегали как бешеные, пытаясь рассмотреть каждую деталь. Дети Сюэ Вэньву и ее подрастающие ученики по совместительству тоже не отставали в верчении головой, учитывая их возраст, даже превосходили. Да даже сама Инли нет-нет, но поглядывала по сторонам. Такой интерес к обыденным для дочки империи вещам был ей непонятен. Но тут-то она вспомнила собственные впечатления от посещения Тало. Тогда все было наоборот, ее знакомые ничему не удивлялись, а она пораженно глазела по сторонам. Наверное, это всех касается, озадаченно почесала девушка голову маленького змеевидного дракончика, который отправился вместе с ними. Великая защитница из все того же Талотаки высидела своего сына и решила сделать его спутником дочки тех, кто избавил ее от угрозы. Обитатель тьмы ей дал почувствовать свободу от взятых на тысячи лет обязательств. «Надо потом показать тебе Гарма», — покосилась на Лисюэ Хель, пройдясь взглядом по летающему вокруг бирюзовоглазой существу, которое благодаря простому амулетику оставалось незаметным для людей. В итоге дракон мог жить с ними, не боясь быть увиденным теми, кому это совсем не надо. Правда, с именем для своего питомца-приятеля девушка так и не смогла еще подобрать. Ее, конечно, успокоили, что имена у драконов и до сотни лет могут не появляться, но обращаться к нему как-то надо было, и здесь возникал весьма смущающий момент для Лисюэ. «Я слышал о питомце господина Лаки, но помнишь ли ты, что сказали?» Кинув взгляд на Инли и ее детей, отошедших в ближайший магазинчик за какими-то приглянувшимися безделушками, начало было сероволосое, но тут же была перебита. «Да-да, в Асгарде не дураки и могут догадаться, кто я такая. Давай закроем эту тему. У нас что, не найдется более приятной темы для разговора? Более приятная тема? Почему бы и нет? Я вижу, как ты интересуешься людьми. Позволь, я тебе о них побольше расскажу». Вновь Винлин, штат Нью-Мексико. Энда, и когда они только успели. Озадаченно почесал затылок я, глядя на строящийся вокруг Мьёльнира павильон одной одиозной организации. Люди всегда были быстрыми, неужели ты забыл? Чуть озорно улыбнулась мне Хуа, стоя рядом и наблюдая за оперативно воздвигающими исследовательский комплекс агентами Щайта, перед которыми мне сейчас очень не хочется светиться, ведь я хочу собственными глазами посмотреть за шоком одного наглого негра, когда он осознает, кто на земле действительно вершина пищевой цепочки. Помимо того, что я еще помню из прошлой жизни, мне известны методы, которыми он действует и в реальности. И картина вышла не самой приятной. С придурком Блейдом они бы точно подружились. Дерьмо липнет к другому дерьм. КХМ. Я сомневаюсь, что они смогут разобраться в устройстве Мьёльнира хоть немного, но... Поморщился я. Он ведь полуразумный. И еще ответит этим идиотам. Но как ты собираешься его взять? Вряд ли он дастся тебе в руки. Да и перемещаться он может только в руках владельца. Как-как? Тем, что мы в последнее время редко использовали, предпочитая язык силы. Хрустнул я шеей, переговорами. Под прикрытием амулетов невидимости мы быстро пробрались к легендарному для девяти миров молоту, тут же заметив начавшуюся среди людей организованную суету. Я озадаченно поднял взгляд наверх, туда, куда из Мьёльнира резко ударила молния. Ау, что за идиот решил пролететь над явно внеземным артефактом? Ну, получая плеуху от недовольного своим положением оружия, проследив за падающим куда-то на запад истребителем американской армии, я вернул взгляд обратно к творению гномов Недовиллира. Переговоры, да, схватив молот за рукоять, я произнес как можно более миролюбивым и доверительным тоном. Мьёльнир, я пришел договориться. Интерлюдия. Щайте, Ник Фьюри. Где-то в США. Штабной хеликарьер. Что-то определенно происходит. Нечто глобальное и масштабное, с чем раньше Щайте никогда не сталкивался, даже во время холодной войны. Но что именно, непонятно. Отдел стратегического вмешательства, охраны правопорядка и материально-технического обеспечения изначально создавался для защиты не только США, но и остального человечества от множества угроз, носящих не самый обычный характер. Вырос он из организации, подотчетной не просто одной стране, но целому альянсу стран, союзникам, так называемого стратегического научного резерва, а оттого и сейчас имел крайне широкие полномочия на всей территории и влияние Совета Безопасности, так или иначе, выросших по большей части именно из союзников. Такое количество территорий, требуемое охвата, накладывало определенную специфику на деятельность Чайта, специфику необходимости поддержания контроля обстановки и порядка буквально везде, ибо только при таких вводных возможно обнаруживать и ликвидировать внешние и внутренние угрозы, а то и предупреждать их. Но сейчас этот самый контроль дал множество трещин, на которые и намека не было всего лишь десятилетия назад. Поначалу все казалось прекрасным. Советский Союз распался, и больше ничего не препятствует деятельности организации по всему миру. Казалось бы, теперь можно защищать всю планету и обеспечивать стабильность в мире, особо не касаясь политических проблем. Правители пусть разбираются с правителями, а Щайте будет стоять немного над ними и поодаль. Ведь обыватель даже не догадывается, сколько в мире таится угроз помимо тех, что известны каждому жителю планеты, имеющему доступ в информационное пространство. Первые звоночки пошли из Азии, словно повторяя официальные правительства и страны, вроде Японии с ее феноменальным экономическим ростом, и Китаем, ныне заслуженно считающимся главным противником США на геополитической арене, начали поднимать головы иные организации, такие же тайные, как и Щайте. Они заняли позицию новых основных противников в тайной войне, войне, что, по словам самой Пегги Картер, носит новый, непривычный для людей характер, где войну ведут не солдаты, а шпионы. Слишком разрушительным стало обычное оружие, дабы война могла продолжаться привычными методами. На смену грубой силе войск пришла сила ума многочисленных агентов и разведок. Нынешняя главная головная боль самого Фьюри – 10 колец и рука, а также более мелкие организации из того же региона, обладающие немалыми ресурсами и неподотчетные никому и ничему. Они, по некоторым намекам, существовали задолго до Шайта, из-за чего крайне тесно переплелись с политическими и экономическими кругами азиатских государств, что впору было считать, что отдел стратегического вмешательства противостоит напрямую государствам. Конечно, за спиной Фьюри стоит материальная и техническая база самого могущественного государства в мире, но это лишь позволило сравнять шансы, но никак не безоговорочно побеждать. Тем более, когда они вынуждены защищать людей, что является основной целью и первопричиной существования Шайта, а их противники ни в чем себе не отказывают, и игнорируя даже хоть какое-то подобие законов, продолжают наращивать влияние и ресурсы за счет людей. Свою основную цель эти старые подобия мифических иллюминатов даже не скрывают. Они хотят абсолютного и тотального господства над миром. Желательно, всем, к чему активно и стремятся. Может ли Ник позволить этим подобиям немецкой гидры захватить контроль над миром? Конечно же нет. Трудно даже представить, что будет с человечеством, добейся эти террористы, наркоторговцы и преступники своих целей. И на фоне всего этого проблемы только продолжают плодиться. Вздохнул одноглазый мужчина, бегло вчитываясь в строчки отчета по их деятельности за последнюю неделю. Изначально аналитики Шайтая быстро определили, что все эти азиатские организации соперничают друг с другом не менее, а то и более яростно, чем с ведомством Фьюри, то вот недавно стали поступать нехорошие звоночки, что эти самые конфликты просто-напросто перестали происходить, одномоментно и единовременно, что было немыслимо для тех, кто противостоял друг другу, как минимум, сотню лет. Там должно было накопиться просто гигантское количество счетов к прямым конкурентам за господство над регионом. Вот, к примеру, Ближний Восток, Афганистан. 10 колец активно накачивают самые мощные группировки террористов оружием, и беря те под свой контроль, продолжают расширять влияние. Даже деятельность Тони Старка не особо уменьшает эффект их присутствия в регионе. И та же рука не мешает в этом своим конкурентам, спокойно занимаясь бывшими европейскими колониями на юге. И этому уже не мешают 10 колец. Или же, Индия. Если 5 лет назад Шайте с легкостью мог заполучить одобрение на любые действия у правительства этой страны, то теперь агентам приходится действовать исключительно тайно. Ведь бойцы, по сути, террористической группировки имеют полный карт-бланш на любые действия. Перестрелка между официальными правительственными агентами АН и членами не имеющей никакого юридического закрепления организации преступников из иной страны. Пожалуйста, полицейские стреляют в первых и арестовывают только их. Как вообще это можно цензурно назвать? Да и причину того масштабного взрыва, природа которого была определенно мистического характера, из-за этого выяснить до сих пор не удалось. И на фоне всего этого, повторил за самим собой афроамериканец, выводя на экран отчет по упавшему на территорию Нью-Мексико молоту. Судя по выстроенной на симуляции их траектории полета, упал он из верхних слоев атмосферы и непонятным для традиционной науки способом застрял в почве. Вокруг него даже собралась группа любопытствующих зевак, пытавшихся поднять явно мистический предмет. Безуспешно. Ничего и ничто не смогло сдвинуть с места полный рунических вязей артефакт. И как только они приступили к разгадке этого феномена, он исчез. Просто взял и испарился из строящейся лаборатории, оцепленной новейшими техническими средствами Шайта, бывших самыми современными в мире. Где гарантии, что таким образом не испарится сам Ник Фьюри из своего кабинета? Но только директор начал этим заниматься, как бац, и на него обрушивается еще одна угроза миропорядку. Занятный противостоянием с азиатами, Шайте не сразу понял, что объявилась новая сила. На Балканах, казалось бы, полностью стабилизировавшихся и попавших под влияние остальной Европы после распада СССР, возникла из пепла одна старая семейка. Вообще, Старый Свет всегда был полон подобных старых семей, контролирующих значительную часть своих стран, но в этот раз это было нечто новое. Фон Думы, когда-то бывшие самыми могущественными вассалами Священной Римской империи, вследствие каких-то интриг эмигрировали в эти самые Балканы и умудрились поставить их под свой контроль почти полностью. Убийство эрцгерцога, бывшего марионеткой вампирских семей, и начало Первой мировой, их рук дело. Потом грянула уже Вторая мировая, и, казалось бы, эти влиятельные аристократы подпали под репрессии Советов. Так нет, они вполне спокойно здравствовали под эгидой красных и накапливали свое влияние. чтобы в начале тысячелетия резко выйти из тени и начать насаживать свои порядки через свою торговую империю, именующуюся Damen Corporatit. Учитывая невеликие богатства многочисленных стран, образовавшихся в ходе освобождения советами этого региона, эта корпорация мгновенно стала неким наднациональным правительством региона. Самые обширные экономические привилегии, максимальная лояльность правительств, право на, фактически, собственную армию и высокие амбиции. Принявшись подобно азиатам, распространять свое влияние на окружающую территорию, они резко встали в противостоянии с Шайтеом, также игнорируя всевозможные законы, и никак воздействовать через официальные структуры, вроде того же ЭН, нельзя. Там все слишком боятся попадания балканских стран обратно в цепкие ручки умелицы из Красной комнаты. Развалился ведь СССР, но не его главная тайная организация. Конечно, не имея мощи всего коммунистического блока за собой, они пошли на уступки. Но все равно не упустят своего шанса больно уколоть Шайте, хотя бы в отместку за перевербовку агента Романов. И вот, грянул Стамбульский инцидент. Турция, нейтральная страна, которую в свою сферу влияния захотели включить все. Азиаты, Думы, Шайте. Крупнейшие столкновения, стоившие Фьюри немало агентов высоких уровней, и окончательно убедившие его в правильности формирования инициативы Мстители. Ибо, такому обычные люди противостоять не смогут, хоть сколько умелыми они ни были бы. Аналитики целыми ночами работали на стимуляторах, но все-таки смогли составить более-менее цельную версию событий, произошедших неделю назад, на фоне которых даже пропажа странного молота, упавшего прямо с неба, откровенно терялась. Ведь уровень мистики в произошедшем был гораздо выше. Настолько, что множество ресурсов Шайта будут переориентированы как раз на это направление. Да и оказалось, что Шайте и лично Фьюри недооценивали тот уровень угрозы, который несут Думы и азиаты. Серьезно так недооценивали. Неделю назад, Турция, Стамбул, бывший когда-то Константинополем, этот город имел и имеет гигантское историческое и культурное значение, значение, в котором его опережает разве что только Рим. Однако агент Бета-Зеро седьмого уровня прибыл сюда с группой подчиненных не для любования историческими красотами. Шайте выяснил, что 10 колец собираются организовать теракт и уничтожить нынешнее правительство Турции, которое начало склоняться к присоединению к международным договорам, которые легитимизировали деятельность главной секретной организации ЭН. Подобного позволять террористам было нельзя, неважно насколько могущественными и древними они бы не являлись. «Вижу три цели», — доложил ему один из двух снайперов в группе, осматривая со своей позиции здание в центре города, занятое бойцами 10 колец, к раздражению Бета-Зеро, весьма хорошо вооруженными, лучше, чем официальные спецподразделения Китая. Ему уже доводилось сталкиваться с ними в Индии, расследуя деятельность подпольную деятельность 10 колец, и он мог сказать, что эти ребята представляют из себя ощутимую угрозу. Небо и земля по сравнению со среднестатистическими боевиками Ближнего Востока. Огонь только по моей команде, отозвался по зашифрованному каналу связи мужчина, наблюдая через усовершенствованную версию бинокля за будущими противниками. Главной проблемой было даже не истребление этих бандитов, а необходимость наглядных доказательств в том, что за покушением и терактом будут стоять именно 10 колец. Необходимость доказывать факт того, что общеизвестные преступники действительно хотят совершить преступление. Это кажется полнейшим бредом, но, увы, слишком влиятельны и могущественны они для обычных бандитов. И так просто отмахнуться от них официальное правительство просто не может. Нужен повод, и повод серьезный. Без него никакой политик, находящийся в своем уме, не санкционирует действия против 10 колец. Из-за этого ряда сложившихся факторов, предупредить угрозу в нынешней ситуации невозможно, только предотвратить, когда она уже начнется и доказательства подготовки теракта станут неопровержимыми. Только тогда правительство Турции решит встать на сторону Шайта. Но все планы на операцию были порушены внезапно и крайне стремительно. Для начала внезапно взорвалось здание, где собирались главные политики турецких партий, включая оппозиционные. Доклады посыпались отовсюду, и общее у них было одно – трехэтажный дом горел буквально зеленым пламенем, а повсюду стали появляться бойцы в превосходной экипировке черно-зеленых оттенков. Похоже, фон Думы даже не собираются скрываться. Раздраженно прошипел агент, принявшись отдавать распоряжение и вглядываясь в экран переносного ноутбука, на который пересылались прямые трансляции с камер многочисленных наблюдателей по всему городу. На создание нормального штаба у Шайта не было времени, слишком поздно пришла информация о готовящемся теракте, так что Бета Зеро приходилось работать буквально на коленке. Судя по всему, бойцы Десяти Колец тоже не понимали, что происходит, а потому вскоре завязалась общая свалка, где перестреливались все со всеми. И координировать все это собачье дерьмо был должен именно он, Бета Зеро. И ладно бы в ход шли только пули. Среди агентов фон Думов были люди в плащах, которые буквально стреляли зеленым пламенем из рук, а также применяли ряд других мистических действий, на фоне которых обычные пули даже из самых совершенных автоматов и пистолетов не смотрелись от слова совсем. При этом куда-то резко и внезапно подевалась вся полиция, которую его агенты, как представители легитимной организации, могли бы задействовать в качестве помощи. Вскоре навстречу этим магам вышли неизвестные, одетые в плащевидную униформу с четко различимым символом оранжевой руки на спинах и плечах. Мужчины и женщины азиатской наружности оказались пользователями ЦИ, мистической энергии, активно практикующейся как десятью кольцами, так и рукой. Их конечности буквально на глазах агента начинали светиться разными цветами, а потом они наглядно стали демонстрировать свои сверхчеловеческие физические возможности, начиная крушить дома и машины, успешно противостоя своим оппонентам-магам. На фоне их битв агенты Шайта смотрелись совсем блекло и могли лишь отстреливаться, а о наступлении нельзя было даже помыслить. Основная битва началась как раз вокруг взорванного правительственного здания, аналога того, что был в столице, Анкаре. С северной стороны города прибыл сразу десяток магов, а с юго-восточной – 8 пользователей ЦИ, чьи кулаки и традиционные китайские мечи сияли подобно фонарям в этот поздний вечер. Агент быстро достал из чемоданчика сверхтехнологическую камеру, отличающуюся от гражданских поделок так же сильно, как хеликарьер от обычного авианосца, и через нее Бета Зеро с легкостью мог наблюдать за развернувшимся побоищем. Вокруг думов возникали многочисленные зеленые магические круги, из которых исторгались потоки, шары, молнии неизвестной энергии, разрушающие все на своем пути. Единственное, что позволяло останавливать эту магию, светящиеся клинки азиатов, отбивающие их в стороны или разрезающие на части. Преимущество в мобильности было явно на стороне Десяти Колец, но в огневой мощи – на стороне колдунов. Но так или иначе, ни те не беспокоились о учиняющейся разрухе и гибнущих от их действий простых гражданских и агентов Шайта. Вот особо большой шар, состоящий из зеленого пламени, диаметром около 6 метров, прошелся по улице, начисто снося ряды мелких домиков. Вот удар светящегося кулака настигает мирно стоящий фургон, откидывая того прямо в группу бросившихся в рассыпную противников, а энергетический серп задевает и прорубает половину асфальта на улице, а уж что стало бы с попавшими под эту штуку людьми. Агенту Шайте оставалось только легонько качать головой, так, чтобы камера продолжала четко все снимать. Несколько кварталов старого города уже успешно превращался в труху, словно над ними пролетело несколько бомбардировщиков. Один за одним агенты пропадали с общих каналов, оказываясь под перекрестным огнем оставшихся рядовых бойцов думов и азиатов, под рушащимися домами или даже энергетическими атаками. Встречавшийся на их пути маг или воин ЦИ не разбирался в том, кто его противник, а просто бил наверняка. Как этому могли противостоять даже обряженные в лучшие снаряжения агенты? Когда твой противник игнорирует пули или уклоняется, и спокойно пробивать всю твою защиту. Наконец наступил апофеоз противостояния, которого не ожидали ни Десять Колец, ни тем более Шайте. На поле боя внезапно проникла темная фигура, поначалу выделяющаяся лишь двумя алыми огоньками на месте глаз. Первый ее рывок настиг азиатскую девушку, которая спустя жалкие пару секунд оказалась разорвана на части, да так кроваво, что видавший виды Бета Зеро почувствовал подступающую тошноту. Потоки крови, разлившиеся после такой расправы, внезапно собрались в единую сферу, выстрелившую кровавыми копьями во все стороны и пробивая совершенно любой материал на своем пути. Большинство пользователей ЦИ успело увернуться, и даже попытались сблизиться с, как теперь увидел агент, неизвестной красивой девушкой европейской внешности. За что тут же поплатились, ведь неизвестная превосходила членов Десяти Колец буквально во всем, в физической силе, в скорости, в ловкости, в гибкости, в умениях. Однако конца противостояния агент седьмого уровня так и не увидел. Разорвав на две половины очередного своего противника, обладательница алых светящихся глаз совершенно внезапно развернула голову в его сторону, заставив бывалого мужчину вздрогнуть, словно маленькая девчонка перед грозным взглядом матери. «КХХРРПРПР!» Тут же прохрипел мужчина, роняя взгляд и обнаруживая, как его грудь пробила ожившая тень. Несколько улучшенный генетический агент все-таки успел услышать чей-то тихий шепот, доносившийся словно из-под земли. «Нет-нет, смертным глупцам с Запада, поверившим в разработанную нашими бывшими верующими демократию, пока не стоит знать обо всем. Еще слишком, слишком рано». После чего сознание бета-зеро окончательно погасло, не успев обдумать услышанное. Глава 49. Монако. Старк. Величайшее изобретение. Винлин. Сраный наглый молоток. Как вспоминаю, аж дрожь берет. Эта наглая, но могущественная фиговина раз пять попыталась меня ударить разрядом молнии, мол, шел бы ты отсюда, эгоистичная, нифига не благородная задница. Я напомнил о том, что Тор тоже далеко не идеальная личность. Разряд. Попытка его, по крайней мере, руку я успевал одергивать. Я напомнил о том, что я держу данное мною обещание эдак, очень дофига столетий, разряя яд. В итоге пришлось минут 10 стоять и уговаривать полуразумный артефакт. А учитывая, что общаться с ним возможно только эмпатически, а не словами, я себе едва мозг на бикрень не свернул. Едва, потому что имел опыт общения с драконами, где способ болтологии похожий. Наконец эта фигня решила признать, что я достоин из-за своего обещания перенести молот в более подобающее ему место. Пришлось угрожать тем, что в его великолепие будут тыкать пальчиками неблагодарные, вонючие и невежественные смертные. Так как, несмотря на разум, Мьёльнир был не самым разумным созданием, он все-таки поверил и согласился чуть-чуть снизить свой вес, из-за чего мне три гребаных часа пришлось на раскорячках тащить его куда подальше от чайтриков. Я даже вспоминать во второй раз всю ту эпопею не хочу. Наглая задница отказывалась сделать себя еще легче, чтобы я мог нормально ее перетащить, и порталами отказывалась тоже. Под конец всего этого я уже хотел, чтобы бред с Хилой оказался реальностью и она бы уничтожила это суртурово порождение, а не артефакт. В итоге я определил его в достаточно незаметное место, если, а точнее, когда Тор докажет, что он достоин, проблемой это не станет, молот у нас с функцией отслеживания владельца в любой точке девяти миров, а то и галактики в целом. Пойдем посмотрим на Тони Старка, достаточно интересная личность, как по мне, историческая, сын Говарда, к тому же, я как раз знаю, где он. Принялся я агитировать свою ненаглядную на отправление в Монако, избавлять одного взбалмошного плейбоя, миллиардера и любителя пострелять по войскам в Инву от отравления палладием и предотвращать попытку самоубиться на гонках. Не ете, мистер Старк, вы еще послужите человечеству, и косвенно, Асгарду. В Монако, говоришь, прочитав очередной отчет по столкновению с культистами индуистских богов, которые оказались гораздо более пассивными, чем мы ожидали, подняла на меня голубые глаза Хуа. Нет, я в принципе не против, но тогда нам сейчас придется пробежаться по особо горячим точкам и несколько облегчить ситуацию для Альянса. Сам же понимаешь, без нашего присутствия все еще слишком много споров. Чуть сморщила носик Феникс, взмахнув в сторону отсутствующих сейчас в зале совета людей. Вообще не проблема, ухмыльнулся я, демонстративно хрустнув костяшками. Я как раз хотел выместить пар после одного наглого артефакта. Тони Старк, Европа, Монако. Тони, сколько себя помнил, всегда жил с огоньком. Никакого спокойствия или размеренности в своих действиях он не преследовал, так как считал это слишком скучным и непритязательным. Становиться очередным обывателем, пусть и с наследием богатого папочки, это как-то не то, совсем не то, чего желал сын Говарда. Поэтому количество неприятностей, в которые любил влезать Тони, было велико. Особенно это подогревалось не лучшими отношениями с отцом, который был холодным и расчетливым человеком, и соответственно, в юности Тони хотел быть максимально далеким от него человеком, по характеру и предпочтениям в жизни, в том числе, что, к его гордости, у него и вышло. Это в один момент зашло настолько далеко, что с некоторыми друзьями Старк в средней школе взломал систему Пентагона. Сколько-то тогда было ору, правда, в узких кругах, да и быстро его отмазали, ведь папаша был какой-то там важной шишкой и имел множество связей во взломанном учреждении и правительстве США в целом. Да, Было время. Смотря в зеркало на свое бледное лицо, Старк продолжал вспоминать события жизни, проносящиеся в эти последние дни его жизни. Интоксикация продвинулась слишком далеко, и методов, которые бы позволили его излечить на такой стадии, увы, нет. Это обладатель миллиардных капиталов знал доподлинно. Втайне от всех, даже от старой доброй Пиппер, он обращался в самые профессиональные клиники мира. И максимум, что они могли предложить, еще месяц другой жизни, прикованным к постели. Такого испытания для всех друзей и знакомых он не хотел от слова совсем. Уж лучше он уйдет ярко и красочно, на гонке завтра. События прошедшей жизни помчались с новой скоростью перед глазами железного человека, первого, но, возможно, благодаря старому другу, не последнего. Приятные и веселые годы в школе-интернате, в который отец его отправил с счастливой улыбкой. Друзья, друзья, еще друзья, и все вперемешку с новыми изобретениями. Уж что-то, окутить и изобретать миллиардер любил в равной степени. А потом родители разбились в автомобильной аварии. Все были просто в шоке, когда один из самых известных людей Америки и мира в целом погиб столь нелепым образом. Столько лет водить машину, и в один день просто разбиться. Вместе с матерью, которую Старк в отличие от отца искренне любил. Тогда с ним был Абадая, который помог самому молодому генеральному директору из списка «Фортуны 500». Кутеж начался по новой. Изобретение нового оружия, очередное представление его общественности, продажа за баснословные деньги, которые, тем не менее, правительство было готово платить. Слишком эффективным оно было. Как жаль, что тогда Старк не особо хотел разбираться в политике, и не понимал, что вскоре это оружие попадет не в те руки. И новый кутеж, новые девушки. Впрочем, в отношении последних Старк никогда не опускался до посредственностей. Ум всегда стоял выше всего. Ну, в большинстве случаев, и когда он был не слишком пьяный, еще был способен отличать красивых пустышек от действительно знающих себе цену женщин, да. А потом резко и внезапно случился Афганистан. Кладбище империи стало кладбищем и для оружейной империи Старков. Шок от осознавания того, что его оружие используется для столь низких целей и такими людьми. Они даже не постарались скрыть логотип его компании. Затем произошла встреча с одним не менее гениальным, чем сам Старк человеком, Хоинсеном. Вместе они сотворили чудо, сотворили прототип железного человека. И пусть заслуг в технической части Инсен не очень помог, более сконцентрировавшись на реакторе, который бы не позволил Шрапнели продвинуться дальше к сердцу. Однако он ценой своей жизни помог надеть тогда костюм, и не будь его жертвы, сейчас не было бы и железного человека, несмотря ни на какие изобретения самого Тони.